все тихо, но сегодня нужно набежать. А еще вчера было все спокойно, солнце засевало светом всю поверхность, вся земля сияла. Были все довольны, а сегодня сгинула бездна навсегда. Небо в огне, мысли во тьме. Раз, два, три, ты не сможешь убежать. Может, вчера было все тихо, но сегодня нужно набежать. Выхода нет, плава повсюду, адским пламенем быстро все сожрет. Внешняя связь с миром закрыта, и никто тебя там не спасет. Небо в огне, йоу, мысли где-то, ага. Ты идешь, угу, по стену света, да. Дым заполняет легкие смрадом. У-у-у. Ты отравился опасным ядом. Люди кричат от мучений повсюду, но ты идешь вдаль оттуда. Снова вулкан извергнет лаву, но ты идешь, глотая траву. И лишь душе откроется рана, город зальет горящая. Небо в огне, мысли во тьме. Раз, два, три, ты не сможешь убежать. Может, вчера было все тихо, но сегодня нужно набежать. Выхода нет, плава повсюду, адским пламенем быстро все сожрет. Внешняя связь с миром закрыта, и никто тебя там не спасет.